Дастабль добежал до гильдии мясников мгновением позже Дубинца. Огромные красные двери были распахнуты, явно пинком, и сразу за ними сидел на земле маленький мясник и потирал нос. «Куда он направился?» «Туда!» А в главном зале гильдии метался кругами верховный мясник Герхард Стелька. Уцепившись за кожаный передник и упершись ногами в могучую грудь мясника, Дубинс умудрялся размахивать перед лицом Герхарда хорошо наточенным топором. «Повторяю, либо ты немедленно отдашь мне его, либо я скормлю тебе твой же нос!» Толпа мясников-практикантов старалась не вмешиваться. «Но...» «Не спорь со мной, я офицер стражи!» «Но ты...» «Так, господин, последний шанс. Давай его сюда!» Стелька мученически прикрыл глаза. «Но что тебе нужно-то?» Толпа выжидающе затаила дыхание. «А...» Дубинс несколько пришел в себя. «А я что, не сказал?» «Нет». «Знаешь, а я был твердо уверен, что сказал». «Ты ничего мне не сказал». «О, в общем, мне нужен ключ от склада фьючерсной свинины». Дубинс спрыгнул на пол. «Но зачем?» Перед его носом снова замелькал топор. «Я ж просто спросил!» Полным отчаяния голосом попытался оправдаться Стелька. «Там замерзает до смерти мой товарищ по страже!» — сообщил Дубинс.